В наступление на неведомое. Солнце не заходит. Наступил полярный день. Солнце не заходит. Щедро льет оно свои лучи на заснеженную, скованную льдами, окоченевшую от морозов Арктику. Теперь при ясном небе мы будем видеть его в полночь на протяжении целых 4 месяцев. Где еще можно наблюдать такие чудеса? 4 месяца ночь и 4 месяца день. Сказочная, волшебная страна. Морозы медленно спадают. Но даже когда температура держится ниже -20 градусов Цельсия, солнце берет свое. Темные предметы, обращенные к солнцу, нагреваются. Снег на них подтаивает, превращается в крупные ледяные кристаллы, а местами просто испаряется. Все мы пользуемся каждой свободной минутой, чтобы побыть на солнышке. Настроение у всех хорошее. Минуло самое суровое, самое тяжелое время года. Организация продовольственных депо закончена. Для заброски продовольствия на Северную Землю и продвижения его дальше по пути предполагаемых маршрутов мы одолели почти 2000 километров. В темноте полярной ночи и призрачном свете луны, в жгучие морозы, при бешеных метелях, преодолев все трудности пути и ночевок в этих условиях, мы провели намеченную работу. Теперь все это было позади. Мы с удовлетворением и заслуженной гордостью могли оглянуться назад. Для обеспечения весенних маршрутов по исследованию Земли и конечного успеха экспедиции было сделано все, что в человеческих силах. Мы были весьма удовлетворены и тем, что выдвинутый нами принцип создания продовольственных баз силами исследовательской партии в непригодный для полевых работ период года и без участия вспомогательных партий вполне оправдался. Правда, это был тяжелый труд, но все же он оказался выполнимым. А это главное. Кто ищет легкой работы в Арктике, тому здесь нечего делать. Однако нельзя было забывать, что вся проведенная работа не являлась самоцелью. Она только давала нам прочную базу для следующего этапа экспедиции. Выражаясь военным языком, все сделанное можно было назвать разведкой боем, захватом боевых плацдармов и организация исходных пунктов для нашего генерального наступления на Северную Землю. Предстоящий этап был основным. Мы приступали к съемке Земли. Только при осуществлении этой задачи все выполненное в столь тяжелых условиях приобретало настоящую ценность. Выход в маршрут намечался на 10 апреля. Сильные метели, свирепствовавшие в феврале, задержали поездки по заброске продовольствия и оттянули этот срок. Надо было дать хотя бы недельную передышку собакам, изнуренным морозами и тяжелой работой. После проведенного Генерального совета назначили выход на 23 апреля. К походу все было готово. Пока мы с Журавлевым колесили по ледяным полям, Урванцев и Ходов не сидели сложа руки. Они хорошо поработали дома. Продовольствие и снаряжение для похода было рассортировано, взвешено и для удобства упаковано небольшими частями. Николай Николаевич уделил исключительное внимание научному оборудованию, приборам и снаряжению. Вся аппаратура была тщательно выверена. Для приборов были приготовлены необходимые тара и упаковка. Все это было необходимо для окончательного успеха экспедиции, как и полевая подготовка. В дни, когда отдыхали и набирали сил собаки, мы вновь проверили, починили и частично перешили меховую одежду, обувь, спальные мешки и палатки, привели в порядок собачью сбрую, перетянули сани, еще раз проверили оружие, походное снаряжение и лыжи, проверили предполагаемую нагрузку саней. Снова обсудили тысячи мелочей. Кое-что из намеченного ранее снаряжения решили не брать, другое дополнили. И, наконец, к вечеру 22 апреля могли запрягать собак и пускаться в путь. Ходов снова оставался один. На этот раз на значительно более долгий срок, чем во время первого похода на Северную Землю в октябре минувшего года. Нас заботило не только будущее похода, но и предстоящая юноша жизнь в одиночестве. Правда, он заметно возмужал и по-прежнему был спокойным, выдержанным и уравновешенным. Обращаясь к нему, все чаще и чаще мы называли его уже не Васей, а Василием Васильевичем. Душевное равновесие и физическое здоровье его надежны. Арктика пришлась ему по душе. Все это положительные черты нашего молодого товарища. На него можно было надеяться. Но все же он оставался один. Мы уходили почти в неизвестность. Всякая связь с нами прекращалась. Далеко на юге была родина. С ней соединял только эфирный мост. Лед, снег, неминуемые еще метели, несколько щенков, да сидящий на цепи около дверей дома медвежонок. Вот обстановка и общество, в котором должен был жить наш Вася. Отшельники, удалявшиеся в пустыню, были в лучших условиях. Да и психология отшельника для Васи была чуждой. Он, конечно, хотел другого — принять участие в походе, пережить все его трудности, радости и приключения. Но мы не могли пойти навстречу его желаниям. Наша база требовала присутствия человека. Надо было следить за имуществом, вести регулярные метеорологические наблюдения и держать связь с материком. Мы знали, что наш товарищ будет беспокоиться о нас, что он многое передумает в наше отсутствие. Чтобы сделать его хотя бы заочным участником похода, вселить уверенность, что его доля работы не менее важна, чем наша, чтобы избавить его от тревоги на случай нашей длительной задержки, от которой мы не могли быть застрахованы, и, наконец, чтобы на прощание